Глава 62. Эжени. Дальше все шло достаточно предсказуемо. Девица подходила к принцам, отдавала лист одному из них, тот читал и передавал листок распорядителю. Жиль-Таман с непроницаемым лицом либо сжигал бумагу, и тогда девица уходила за черту отсева, или с помощью магии лист воспрял над головами принцев и так парил со своими собратьями. «Вы знаете, сколько девиц должно остаться в итоге после этого испытания?» — спросил король, когда большая часть кандидаток в невесты успела отдать свои листы. «Думала, будет больше, но, похоже, меньше сотни». «Вообще, я не особо считала, но по напряженному взгляду короля, каким он принялся осматривать и явно пересчитывать тех девиц, что не выбыли, было понятно, что цифры как раз важны. Если девиц будет ровно 100, то появится колокол». «Сам? Разве его не приносят в особых случаях и на усмотрение королей? Король врет или это правда?» Я всматривалась в напряженное лицо и пыталась найти ответ, и по мелким морщинкам у глаз и на переносице поняла, не врет, все правда. «В книгах ни одного упоминания про этого нет!» Мой возмущенный тон вывел мужчину из напряженной сосредоточенности и заставил обратить на меня внимание. Внимательный взгляд тоже, видимо, выискивал в моем лице признаки лжи, но не нашел, отчего король нахмурился еще больше и стал похож на Леона, только старше. «Отбор с драконьими забавами условно под запретом». «Да, конфуз и все прочее», — кивнула я понимающе. «Но в особых случаях появление колокола предрешено богами и первым драконом». «У драконов какие-то ритуалы завязаны на цифрах с двумя нулями?» Я выдавила из себя смешок, а сама судорожно принялась высчитывать, сколько же девиц останется. Это только катароны могли на глазок заявить, что у всех, кроме них, по 20 кандидаток осталось. На самом деле было меньше, где-то 70-75 на четверых принцев. На самих близнецов по итогам опросников и правда оставалось больше 50 девиц, но текущее испытание очень действенно проредило кандидаток, казалось даже, что в половину. «Итак, вас осталось 98!» торжественно провозгласил Жиль-Таман, и король облегченно выдохнул, а вот я напряглась не на шутку. Это только со стороны могло показаться, что я с принцами очень легко справилась, а на самом деле у меня за каждое действие был нешуточный бой. И даже если принцы покладисто шли и исполняли то, что я велела в данный момент, то следующее задание вызывало почти у всех состояние бешеного волка, загнанного охотниками в ловушку. Они ощеривались, рычали и готовились отстаивать каждый свой вздох, сделанный на свободе. Кто бы мог подумать, что брачные узы могут напугать молодых и крепких парней до икоты. Уверена, что даже поиском истинных они занялись, лишь бы оттянуть неизбежное. Когда я рассказала, что вечер не завершится испытанием близнецов, все насторожились. Когда я начала рассказывать, что всем им придется попрощаться с девушками, принцы насупились. На слове «с каждой» на меня уже смотрели волками, а некоторые готовились спалить драконьим огнем. Наверное, на этом нужно было закончить, но я была слишком честной и не смогла лишить некоторых того шанса, за который они сами как-то цеплялись. Наверное, нужно было оставить этот вопрос на усмотрение богов. Принцы величественно поклонились тем девушкам, что оставались в отборе, и то ли ромбом, то ли клином направились в сторону тех, кого только что отсеяли. Они выглядели очень колоритно и одним своим видом заставляли девиц краснеть, причем не от смущения, а от слишком смелых мыслей. Даже за чертой отсева в некоторых еще теплилась надежда, заставляющая расправить плечи и улыбаться призывно и кокетливо. «Что сейчас будет?» — уточнил король Теодор, озабоченно наблюдая за действиями принцев и явно подозревая подвох. «Прощание», — ответила я под томный вздох сотни девиц, показавшийся мне громовым раскатом на грозовом небе. Принц Филипп, а за ним и остальные принцы, принялись прощаться с девушками, называя каждую по имени, целуя руку и желая найти свое счастье вне этого отбора. Правильные учтивые фразы, сказанные с теплом и доброжелательностью, а как иначе, если пару слов пришлось репетировать не меньше часа, вызывали и смущение, и восторг, и слезы. Кстати, прослезились не только выбывшие девушки, но и матери королевы, явно не ожидавшие от сыновей такой галантности. «Анжелика Суар, принцесса Хасийская!» Принц Филипп держал брюнетку за руку, но смотрел не на нее, а на распорядителя отбора. «Я возвращаю вас в отбор! Право принца Майрата!» Я выругалась, чем знатно удивила короля, но не буду же ему объяснять, что была сильно удивлена тем, что Анжелика оказалась среди выбывших с отбора. И только сейчас до меня дошло, что брюнетка же шла к Леону, следовательно, могла по опроснику не пройти именно к принцу Миенскому. 99, проговорил король, а я сглотнула подступивший к горлу комок. Нервы, похоже. Дальше мы с королем следили за каждым шагом принцев, вцепившись в бортик. От напряжения даже захотелось погрызть ногти, особенно когда осталось еще с десяток девиц, ведь каждая могла перевесить заветную цифру. «Аннабелла Старит, графиня Леорская», — проговорил Тулеп, удерживая за руку высокую блондинку, которая, очаровательно краснея, старалась вырвать свою руку из крепкого захвата рыжика. Мы с королем синхронно подавились воздухом, а следом вообще затаили дыхание.